Глава десятая. Нет, это решительно невозможно, чтобы ты была в Новый год одна, без друзей, без елки, без вкусной еды. Надо что-то придумать, есть еще 2 дня. И вообще, такое человеку один раз выпадает. Знаешь, как теперь говорят, как встретишь новое тысячелетие, так его и проживешь. Да нет, кроме шуток. Понимаешь, мы должны ехать к маме. Она всякого наготовила. Ее нельзя обижать. Она так нам помогает. Вот вчера Оля по обыкновению последнего времени в какой-то момент перестала улавливать смысл. Ей очень хотелось прервать разговор, более того, разорвать, наконец, эту мучительную многолетнюю зависимость. Но человек она, в общем-то, бесконфликтный, а главное, повода никакого не было. Зато была причина. И не одна, а по меньшей мере 2. Во-первых, отношения попросту увяли, исчерпались. Оля не нуждалась больше в опекунше. А иной основы их дружба не имела. А во-вторых, в углу серебрилась шарами елка. И на кухне звенели вилки-тарелки. Лева накрывал на стол. «Да-да, конечно, ты не волнуйся, я не одна». Наступила пауза. На том конце провода явно возникло замешательство. То есть как не одна? «А я ничего не знаю. Не приняла участия?» Вопросы повисли в воздухе. Провода гудели неестественно громко. «И вообще у тебя полно своих забот». Оля чувствовала, что говорит не то, что опять главное остается невысказанным, потому что прямо в лоб сообщить, что больше в ее услугах не нуждается, было бы неблагородно. Доброе намерение, лучшее побуждение, растоптанные порывы. «Знаешь, я уже взрослая, наконец. Мне стали тяжелы путы твоей опеки. Прости, я знаю, что обижаю тебя незаслуженно, что ты всегда хотела как лучше. Да-да, получилось известно как». Она уже вполне владела собой. «Не хочу ссориться, просто пойми, я не могу больше спрашивать разрешения, а потом отчитываться за каждый шаг. Я тебе и твоей семье желаю всех благ в новом году», и повесила трубку. Великие открытия совершаются, как известно, при самых неподходящих обстоятельствах. Судьбоносные, как любят говорить политики, решения тоже не выбирают соответствующей обстановки. Да и любые мысли ведут себя прихотливо. В очереди к врачу в этом несчастном травмопункте ее мучила вовсе не боль, а стыд. Как она снимет сапоги, а ноги обернуты прозрачной пленкой? Ужас! На длинной коробочке, в которую был упакован рулон, почему-то название ее значилось по-украински «харчова плевка», для русского уха это звучало несуразно и неаппетитно, но еще больше увеличивало неловкость. Когда она потом пересказывала это Леве, вспомнилась английская шутка, что истинная леди, отправляясь в путешествие, надевает лучшее белье на случай железнодорожной катастрофы. Под непрестанную болтовню шофера на обратном пути, перебирая в уме последствия своей внезапной недееспособности, помимо всех новогодних обстоятельств, Оля поняла, что едва ли попадет на кладбище 4 января, в мамин день рождения. И в этот момент ее стукнуло, она станет старше мамы. И эта мысль теперь не отпускала ее. Мама столько успела в жизни, она была настоящая, взрослая, а я вроде еще и не начинала жить. Ни семьи, ни детей, разве что любимая работа. Пустоцвет. Это резкое слово, как приговор. Неужели надо было похоронить родителей, чтобы, наконец, ощутить себя взрослой? Или это только у меня так? Лёва давно стоял на пороге комнаты с дуршлагом в руке. Он, конечно, слышал разговор и не мог не почувствовать, что произошло что-то не вполне ординарное. Но остывшие макароны есть невозможно, и он их варил по особому маминому рецепту. А также ему не терпелось услышать похвалу. Ольга застыла, не отнимая руки от положенной на рычаг трубки, и, казалось, забыла о нем. И тут Лева вдруг увидел себя со стороны, как шут стоит посреди чужой квартиры с этим нелепым решетом, озабоченный степенью готовности макарон. Дурак, зачем он поддался Олеговому напору? Надо было жить своим умом. Вчера, когда они подъехали к подъезду, он не стал напрашиваться войти. Они распрощались у двери квартиры. Лёва настоял, чтобы на свой второй этаж она ехала на лифте. Она уверила его, что с голоду она не умрет, холодильник набит, поблагодарила за предложенную помощь, и они расстались, даже не условившись о телефонном звонке. Собачка, к счастью, оказалась вовсе не такой стервозной. В комнате был полный порядок, только плед, стыдливо прикрывающий безногий матрас, скомкан, повалялась вовсю. Встретила она Леву с таким восторгом, что он впервые в жизни оказался готов понять, для чего держит в доме животных. Сосед должен приехать завтра, в понедельник, на работу, так что гулял Лева почти что с удовольствием. Потом позвонил Олегу и потешил подробностями неудавшегося свидания. Тот, конечно, поразвлекся, но вопрос задал вполне серьезно. «А как мой портрет совпал с оригиналом?» «Да, не дурна собой и не глупа». «Старик, дуракам везет. Такого в жизни не бывает. Только в мыльных операх и слащавых любовных романах. Она прикована к постели, он готов исполнить любые ее прихоти, а тут как раз на носу Новый год. И что я, по-твоему, должен делать?» «Яснее ясного, завтра поутру явиться к ней, как Дед Мороз с елкой и мешком подарков. А если у нее уже есть елка, или того хуже, рыжий детина дверь откроет? Будешь с фонарем под глазом и зазря опустошенным кошельком. Но кто не рискует? Продолжать?» «Кстати сказать, кошелек и так пуст. Вчерашние поездочки все съели. Зарплата в понедельник, а сам понимаешь, у кого займешь в эти дни. Дорогой Лев Васильевич, что бы вы делали без старших товарищей? Короче, через 40 минут у выхода из моего метро». Он все-таки не рискнул явиться без звонка. Убедился, что елок полно, позвонил прямо от базарчика в квартале от ее дома. Она смутилась, но обрадовалась. Нога опухла, настроение хуже некуда, водки для компресса в доме нет. Бегал за водкой, доставал с антресоли пыльный ящик с елочными игрушками, помогал развешивать их совершенно новым для себя способом с помощью полуразогнутых канцелярских скрепок, что оказались куда удобнее привычных ниточек. Под Олиным руководством возился на кухне, откуда ее и утащил этот телефонный звонок. Макароны получились не хуже маминых. За чаем Лева, уже чувствуя себя заправским кулинаром, поинтересовался, что это у нее за хитрая кастрюля. Ничего ко дну не пристает. «У меня вся посуда такая». Не вставая со стула, она открыла дверцу шкафчика, где серебрились боками кастрюли и сковородки. Вот чем хороши маленькие кухни. «Если честно, это утварь, предмет моей профессиональной гордости. А, грубо говоря, мне именно за нее деньги платят». «Все понял. Вы закупаете эту посуду, потом убеждаете всех в ее неоценимых достоинствах и продаете. Я вспомнил, видел рекламу. Мой патриотизм в очередной раз уязвлен. Но почему все считают, что хорошее и импортное до сих пор синонимы? Так вот, сплав, из которого кастрюльки сработаны, запатентован нашей фирмой, как, впрочем, и дизайн. Впервые вижу живьем пресловутого отечественного товаропроизводителя. Именно так, и самое смешное, что продаем мы свои сковородочки по большей части за границу, а наши умники закупают за бешеные деньги продукцию фирмы «Цептер», по многим характеристикам уступающую нашей». Лева даже слегка удивился. «Как у Ольги глаза зажглись!» «А ваше личное участие на каком этапе пригождается?» «На самом главном, я один из разработчиков этого сплава. Мои родители были инженеры-гидрологи, строили плотины и признавали настоящей работой только ту, где видны масштабные результаты. А отец так красиво рассказывал, как однажды побывал в горячем цеху и увидел поток стали, что я оказалась студенткой института стали и сплавов. Как гуманитарий знаю про этот институт только шуточку, что когда все имени Сталина переименовали в имени Ленина, его переименовали из Института Стали в Институт Лени. И, кстати, глупую шуточку, потому что учиться там было непросто. Зато потом я попала в очень-очень секретный институт, где создавали всякие материалы для космоса. Стало быть, оборонка. Вот-вот, только руководство попалось умное. И когда все стало рушиться, мы по конверсии придумали много замечательных вещей. Но отец очень переживал в последние годы, что я вместо оболочек для спутников штампую горшки, и даже приносимые в дом приличные деньги его не утешали. «А вы, значит, гуманитарий, белая кость, голубая кровь, а чем занимаетесь?» «Угадайте с трех раз. То, что мы делаем, все считают враньем, но самым внимательным образом читают». Понятно. Вы работаете в гидромедцентре, сочиняете тексты. Ошибочка. Даю вторую попытку. Оля внимательно на него посмотрела. Неужели астролог? А что, похож? Ну, не знаю. Отказываюсь от третьей попытки, сдаюсь. Я социолог. Знаете, опросы общественного мнения. Да. Общественное мнение о результатах вашей работы вы сформулировали достаточно точно. Честно говоря, меня эти опросы всегда раздражают. И не обижайтесь, что они отдают подтасовкой. Я мало что смыслю в политике, но все эти... Если бы выборы состоялись завтра, что мы можем знать про завтра? Хотя я слабо себе представляю, как на самом деле эти опросы проводятся и для чего они нужны. Мы вовсе не одной политикой занимаемся. Это на поверхности в телевизоре видно. Я, например, сейчас работаю над проблемой поколений. Это уже веселее. А вот скажите, вы были комсомолкой? А как же? И, соответственно, пионеркой, октябренком, как положено. Разумеется. А вот те, кто родился в конце 70-х годов, с разрывом в 1-2 года, уже новое поколение. Они уже не были комсомольцами. Но одни успели все-таки поносить и пионерские галстуки, и октябрятские звездочки. Другие уже не познали радости пионерского салюта. А их младшие сестренки и братишки сразу выбрали Пепси. И в значительной мере они разное поколение, так ведь? Ну, возможно. Или вот такой аспект – отцы и дети. Раньше родители кормили детей до пенсии и с полным правом учили жить сидеющих чад. Приход дикой рыночной экономики и падение геронтократии полностью нарушили советский баланс. Так вот, основная идея состоит в том, что разделение на отцов и детей происходит в нынешних условиях не по вертикали, а по горизонтали и совершенно не зависит от возраста и формальной принадлежности к тому или иному поколению. Кто сумел приспособиться к новой жизни? Дети, а остальные, включая молодых, стало быть, промотавшиеся отцы. Теория, конечно, подхрамывает на обе ноги, но в качестве рабочей гипотезы имеет право на существование. Она может кое-что прояснить и в сложных, как правило, внутрисемейных отношениях. Ольгу резануло это промотавшиеся отцы, оскорбил спокойный, отвлеченный тон Левиных ученых рассуждений. Для нее не было отцов и детей. Были папа и я, причем реальный, живой папа. А та урна, которую она отвезла на кладбище в пакете, на котором при каждом ее шаге гримасничала ослепительно пошлая красотка. Почему-то у нее не хватило сил выбросить пустой пакет в ближайшую урну. Она привезла его домой и, тщательно сложив, засунула в шкаф под стопку банных полотенец. С трудом сдерживая глухую ярость, она все же прервала Леву на полуфразе. «Скажите, Лева, у вас есть родители?» «Да». «Потому вы и можете работать над проблемой?» Она все больше распалялась. «Вы, извините, беситесь с жиру. У меня вот совсем другая проблема. С 10 лет нет матери, а теперь вот и отца. Проблема сиротства — это вам не отцы и дети». «Но согласитесь, что отцы и дети — проблема всеобъемлющая». И, между прочим, вечное пытался он защитить науку. Но где уж там доводы логики против женских эмоций? В это время спасительно зазвонил телефон. На этот раз разговор был короткий, но Лева как раз успел справиться с посудой и оценить, что и мыть Олину кастрюлю — одно удовольствие. Дела исчерпались, возникла вдруг какая-то неловкость, в воздухе повисло взаимное раздражение, и Лёва поспешил в переднюю одеваться. «Спасибо, до свидания», и они расстались, вновь ни о чем не условившись.